Глава 24. На следующее утро я проснулся, сделал небольшую зарядку, принял душ и переоделся. Башка, кстати, не болела. Закусывали мы хорошо. «Красавчик!» — посмотрел я на себя в зеркало. «Теперь можно и позавтракать». Только я вошел в столовую, только присел за стол, налив себе кофе, как в столовой появился наш радист. Покрутил головой и, завидев меня, направился ко мне быстрым шагом. «Александр, вас там Бондарев вызывает». «Привет». «Доброе утро», — спохватился радист. «Бондарев, Бондарев», — попытался я вспомнить, кто это, услышав знакомую фамилию. «Полицейский», — подсказал сидящий рядом Слива. «Точно. А что он хочет-то?» «Без понятия», — пожал плечами радист. «Вышел на связь, попросил срочно вас найти». «Вот», — он протянул мне рацию, — «ваша не отвечает». «Блин», — взялся я за свою, — «забыл вчера на зарядку поставить». «Александр на связи», — сказал я в рацию. «Доброе утро, Александр», — пробухтела мне в ответ рация. «На связи капитан Бондарев». «Слушаю вас, капитан». «Вот убей меня, забыл, как его зовут». «Александр, вам необходимо прямо сейчас приехать на полицейский участок». «Это еще зачем?» — напрягся я. «Неужели Михайлов на меня заяву написал?» «Вам имена, минутку», — стало слышно, как он шерстелистит бумажками. «Вот. Вам имена Большой, Маленький, Клёпа и Колючий о чем-нибудь говорят?» «Ну да. Это наши пацаны». «Ну вот и приезжайте к нам, тут ваши хлопчики». Смотрю, Слива с Кирпичом аж жевать перестали. «Чё они натворили-то?» «Приезжайте к нам прямо сейчас, я в участке вас жду», — ответил капитан и отключился. «Они вчера погулять поехали», — задумчиво произнес Слива. «Видать, влипли во что-то». «Да стопудово подрались с кем-то», — хохотнул Кирпич. «Главное, чтобы не убили никого», — сказал я, вставая из-за стола. «Хрен отмажем». «Давайте тачки поехали». «Я уж грешным делом подумал, что это меня по поводу Михайлова вызывают». Через 5 минут мы на «Лексусах» уже выезжали с территории сервиса. Еще через 15 минут подъезжали к полицейскому участку. «Вон Бэха Васьков стоит», — показал мне рукой на БМВ пацанов Кирпич. «Только у нее почему-то стекла все разбиты», — медленно произнес я, когда мы подъехали и припарковались рядом с их машиной. «Точно, подрались засранцы с кем-то». Вчетвером я, Слива, Няма и Кирпич вошли в полицейский участок. На входе сдали в специальное окошко оружие, получив взамен жетончики с номерами. «Командир, подскажи, где нам Бондарева найти?» — спросил я у полицейского, когда он выдал нам номерки. — «Прямо по коридору, вторая дверь налево, 9-й кабинет. Он там сидит», — ответил нам мужик. Мы прошли по небольшому коридорчику и вышли в холл участка. Тут же увидели дежурного за стеклом, которое почему-то было разбито, и 2 обезьянника. В том, который поменьше, сидели 4 наших орлов, побитые. Во второй клетке человек 20, кажется. Тоже побитые. И, судя по одежде, все они из одной команды. Цифра, штаны и обувь у всех одинаковые. На многих из них виднелись свежие бинты. Первым нас заметил маленький. «Саша», — подошел он к клетке и взялся за прутья. «Это не вы первыми начали, а эти доходяги». «Сам доходяга», — крикнули ему из соседнего обезьянника. «Рот закрой!» — раздался из клетки с нашими пацанами крик Клёпы. «Ментам спасибо скажите, что мы на них отвлекались!» Тут к решетке подошли Колючий и Большой и также взялись за прутья руками. На Большом была разорвана футболка и штаны. Под глазом красовался фингал. Голова перевязана. Да и у остальных наших тоже ссадины и кровоподтеки были. Про одежду молчу. Так, лохмотья. Большой смотрел на меня глазами кота из Шрека. Грустными такими. Видать, точно набедокурили хорошо. «Ну-ка, тихо все!» — рявкнул на них дежурный через разбитое окно. «А, начальство приехало!» — услышали мы громкий голос. Я повернулся налево и увидел вышедшего из кабинета Бондарева. «Ну, заходите!» — пригласил он нас. «Потолкуем!» Я показал пацанам кулак и, вздохнув, пошел к Бондареву. «Добрый день!» — поздоровался я, войдя в кабинет. Там сидели еще трое полицейских, и у двоих из них на роже виднелись свежие синяки. «Твою мать, они что, полицейских тоже били?» «Александр, присаживайтесь», — показал капитан мне на стул около его стола. «Подрались, да?» — спросил я у капитана, сделав несчастное лицо. «Да не то слово», — тяжело вздохнул он. «Мужики!» — обернулся я к троим сидящим полицейским. — Не в обиду, может, выйдете? — А они как раз пострадавшие в том числе, — улыбнулся капитан. — Вот же, млядь, попали пацаны. — Чё хоть случилось-то? — спросил я. — Вчера вечером твои хлопцы участвовали в большой драке на пруду. Там кафе летнее открыли. Подрались с командой из соседнего города. В соседнем обезьяннике видел ребят? — «Так их же в несколько раз больше!» — обалдел я. «Так твоих это не остановило! Они и этих уложили, а потом и приехавших по вызову наших ребят!» «Вот же, млядь!» — потихоньку сказал я снова. «Кафе, кстати, больше нет!» — из угла раздался голос одного из полицейских. Я повернулся в его сторону и увидел у него на скуле огромный синяк. «Они его разнесли! Начисто!» — Вот, прочитаю тебе показания работников кафе, — сказал капитан и достал из папки листок. — Так, это пропустим, это не то, — стал он говорить вслух, бегая глазами по листочку. — Вот, это показания бармена, — поднял он на меня глаза и снова углубился в чтение. Ближе к полуночи, когда все посетители были уже достаточно сильно выпивши, я услышал звон посуды и женские крики. Повернувшись на эти звуки, увидел, как большой мужчина в футболке бьет двух других мужчин в камуфляжной одежде. Сзади на него напали двое таких же в камуфляже, и один из них обрушил ему на голову стул. «Большой, походу», — вздохнул я. «Наверное», — кивнул капитан. «Потом я услышал крик «Наших бьют», и в эту кучу малу из людей влетели еще трое из компании большого мужчины. Они за одним столом сидели. Двое из них заорали: «Всем лежать, работает СОБР!» Я сидел и давил в себе улыбку. Да и, судя по пацанам моим, они тоже еле сдерживались. Затем к этой группе дерущихся, вернее, к тем, кто был в камуфляжной форме, на помощь пришли еще около 15 таких же мужчин. Ими было занято несколько столиков, и они прибежали на шум драки. Те столики стояли около пруда. Эти четверо быстренько успокоили всех нападавших на них, круша все на своем пути. В ход шли и мебель, и люди. «Как люди?» — удивился я. «Вот», — хлопнул по листку ладонью Бондарев, — «у меня тут дальше со слов записано». Большой мужчина начал кидаться людьми в камуфляже в других таких же людей, стараясь сбить с ног как можно больше нападавших. Тут я невольно улыбнулся, вспомнив, как большой обезьянами кидался. «Смешно тебе, да?» — передразнил меня капитан. «Они весь бар разнесли». «Я прикидываю, какой махач был!» — хихикнул Слива. «Четверо против 20!» «Дальше-то что, капитан?» — поторопил его кирпич. «А дальше, пока они там дрались, работники вызвали полицейских. Их!» — ткнул капитан пальцем сидящих за столом своих коллег. «Приехали две машины по два человека. По приезду ребята доложились, что на месте. Потом с ними связь прервалась. Затем через несколько минут на связь с дежурным вышел какой-то клёпа. Сказал, что у них четверо трехсотых, и он просит вертушку для эвакуации». Тут уже мы не выдержали и заржали. «Вам смешно?» — снова подал голос один из полицейских. А мы даже глазом моргнуть не успели, как на нас двое налетели и мгновенно вырубили. Мы только в кафе войти успели, и все, дальше темнота. Мы стали ржать еще громче, у меня аж живот заболел. Да и сами полицейские тоже сидели, хохотали. Видимо, все-таки ситуация нестандартная была. В итоге дежурный объявил общую тревогу, и туда поехали все наши экипажи, продолжил капитан. Ваших кое-как скрутили. Они все никак успокоиться не могли. Только с помощью газовых баллончиков получилось. Потом в наручники заковали, а то, боюсь, 300-х еще больше было бы. Слива с кирпичом стояли и ржали просто как кони, держа друг друга. Так ваши и тут умудрились накосячить. Стекло в дежурке видели разбитое? Видел, вытирая слезы от смеха, сказал я. Это твой колючий свалить пытался. Он с собой стекло разбил, прыгнул на него в наручниках. Полночи их сюда всех таскали. Пока помощь всем оказали, перевязали. Круто твои вырубили всех камуфляжников. Они долго всегда приходили, а твои до последнего сопротивлялись. Большой ваш лавочкой перед собой махал. К нему подойти никто не мог, а остальные трое сзади него глаза свои протирали. Мы уже больше не могли смеяться, я просто со стула сполз со смеха. Хохот стоял на весь кабинет. «Ладно, хватит ржать!» — остановил всех капитан, стараясь собраться. «И что теперь?» — спросил я. «Да мы вот думаем, что с вашими делать!» — хитро посмотрел на меня капитан. «Может, их на работы принудительно отправить? Месяцок потрудятся на благо общества вместе с камуфляжниками, поспокойней станут». «Да ладно, капитан!» — отмахнулся я, прекратив смеяться. «Наших же меньше было». «А камуфляжники-то кто такие? И кто у Бэхи стекла разбил? Около входа стоит», — кивнул я головой. «Это наших пацанов машина». «Камуфляжники — это люди из соседнего города. Караван приехал, вот они и пошли в это кафе посидеть, отдохнуть. А из-за тачки вашей, походу, весь сыр-бор и начался. Кто-то там стекло в ней разбил, вот ваш большой и пошел их колотить всех без разбору». «Ну вот видишь, наши вообще не виноваты». «Ага, не виноваты», — воскликнул Бондарев. «Ладно бы между собой помахались, так они полицейских бить начали». «Ну, мужики, так получилось. Ребятки горячие наши. Ты же сам прочитал, что все люди были уже достаточно сильно выпившие. Вот и подумали, наверное, что к этим еще подмога пришла. А когда разобрались, даже помощь вызвали». Слива и кирпич снова заржали. «Да уж», — почесал макушку капитан. «Давайте мы вам компенсируем все, так сказать, телесные травмы». «Ну чё, мужики?» — спросил капитан у сидевших коллег. «Пойдем навстречу». «Да ладно уж», — махнул рукой один из них. «Все молодыми были». «Значит так, Александр», — принял решение Бондарев. «Кафе восстановить». «У нас тут у дежурного все починить. С камуфляжниками больше не драться». Я хотел было возмутиться на предмет того, почему мы должны кафе восстанавливать, а потом понял, что кафе, скорее всего, большой разнес, если он лавочкой размахивал и людьми кидался. «Ладно, не обеднеем». «Только это, капитан», — обратился я к нему, — «этих тоже выпускай. Нам надо отношения с соседями налаживать». «Да понятно», — кивнул он. «Куда мне их столько?» «Валер», — обратился он к одному из своих, — «идите выпускайте всех. Вещи отдайте им. А ты, Саша, останься, обсудим с тобой компенсацию. И вы все идите отсюда». Полицейские и моя личка вышли из кабинета, закрыли за собой дверь, и через минуту я снова услышал дружный хохот нескольких глоток. Видимо, они дошли до обезьянника и, увидав там всех сидящих, снова вспомнили рассказ капитана. «Ну, твои дали, конечно», — покачал головой капитан. «Вчетвером уложить 24 человека. Они кто у тебя, супермены?» «Почти», — улыбнулся я. «Все спецы. А Клёпа и Колючий воевали вдобавок еще. Спецназ. Тогда понятно. Колючий этот лихо в наручниках прыгнул. Я даже глазом моргнуть не успел, как он с собой стекло вынес. А Клёпа... Капитан снова заулыбался. Четверо трехсотых. Маленького Васю вашего втроем еле скрутили. Он как юла там крутился между моими ребятами. Ну ладно. Чего ты там по компенсации предлагал? В итоге, быстро обсудив размер компенсации, мы вышли с капитаном на улицу. Там уже стояли наши и камуфляжники и о чем-то мирно беседовали. Судя по улыбкам и рукопожатиям, беседа протекала в мирном русле. Большой вон даже обнимает кого-то. Увидав меня, эта четверка тут же замерла и прекратила улыбаться, ожидая нагоняя. Но при посторонних никогда не нужно ругать подчиненных. Да и за что их ругать-то? Ну, подрались. Ну, разнесли там кое-что. Сам молодой был. Не в такие переделки попадал. Так что нормально. Благо, полицейские нормальными пацанами оказались. А деньги полицейским из-за ремонта я все равно с них удержу. У меня тут неблаготворительная организация. Здорово, мужики, — поздоровался я со стоящими камуфляжниками. Надеюсь, у вас к нам претензий нет? Да нет, все нормально, — вышел вперед крепыш небольшого роста. Мы уже все обсудили. Мы должны чего? Нас же всех отпустили явно не за красивые глазки. Не, пацаны, — ответил я, посмотрев на своих бойцов. Мы угощаем. Я так понимаю, у вас между собой все вопросы сняты? Да, все путем, — снова ответил крепыш и, подойдя ко мне, протянул пачку денег. Тут 10 000 лин. Капитан наверняка сказал вам восстанавливать кафе. Ну, мы тут подумали и скинулись. Махались-то все там вчера. Разнесли все, включая стойку. Так что там деньги сейчас понадобятся. Спасибо, — забрал я деньги. «Поехали мы, в общем», — продолжил этот крепыш и, развернувшись, пошел к нескольким неподалеку стоящим грузовикам и фургонам. Я их и не заметил сразу. «Вы классные бойцы», — сказал кто-то, стоящий нашей четверке. «Спасибо», — улыбнулся маленький. «Извините, мужики, еще раз». «Да ладно», — махнули несколько человек руками. «Бывает, зато повеселились». — Это точно, — вздохнул Большой, почесывая свою перевязанную голову. — Ну чё, Бэтмены? — спросил я, улыбаясь у этой четверки, когда мы остались одни. — Погуляли? — Так получилось, — развел руки в стороны Колючий. — Ну да, ну да, — покивал я головой с пониманием. — Держи, маленький, — кинул я ему эту пачку денег. — Сейчас едете в кафе... Узнаете, сколько должны, и докидываете свои бабусы. Капитану и полицейским я отдал 14 штук. Это тоже с вас. — Да понятно, — вздохнул Клёпа. — Понятно ему, — засмеялся я. — Не успел на работу устроиться, а уже шухеру навел. Так еще раз повеселишься, будешь только за еду работать. Смотрю, ребята стоят, улыбаются. — Ладно, поехали мы. — А вы давайте разбирайтесь. Колючий, стекло в дежурку. Васе подскажут, где купить. Ясно, все сделаем.